Тихий час. Рассказывает Дмитрий Борисов. Тихий час. Тот храбрее Сильвестра Сталлоне или его фотокарточки над подушкой, кто в глаза медсестрам серые смотрит без просьб и страха. А мы ищем в этих зрачках диагноз и не верим, что под крахмальной робой ничего почти что, что там от силы лифчик с трусами. Тихий час у мальчики вас измучил, в тихий час грызете под одеяльник, в тихий час мы тщательней проверяем в окнах решетки. Гришины занятия для меня – стихи, переводы, лекции, просто реплики в беседе – редким способом соединились в одно большое произведение. Все, что он делал, для меня не делится на ранние и поздние периоды, на стихи, переводы, лекции или статьи. Каким-то образом он умудрился все, чем занимался, соединить воедино. Во всяком случае, так я его воспринимаю. Несколько слов про то, как я о нем узнал, познакомился с ним и так далее. Представьте, что в юном возрасте я влюбился в Катула, в основном благодаря изданию «Академия» 29-го года. Я любил и слушал группу «Вежливый отказ». Я читал и любил стихи от античности до стишков своих друзей. Я не расставался с изданной, по-моему, в 92-м году «Набережной неисцелимых». Я пытался читать французских философов. Представьте себе, как я охренел, когда юноша познакомился с невероятно красивым человеком, у которого была харизма рок-звезды или героя войны 12-го года, и который все, что я любил, оказалось, писал, переводил, создавал. Человек, который все это обдумывал и понимал, как мало кто. А главное, что он делился этим с нами, ну, то есть и со мной, как мне тогда казалось, и со мной. Конечно. Он умудрялся поверить в тебя, что то, что ты говоришь, ему интересно и важно. В его присутствии было страшно и неловко сказать даже не глупость или, там, например, проявить какую-нибудь позорную неосведомленность, а страшно и неловко было просто говорить неряшливое, что-то недодуманное, необязательное. При этом сам Гриша очень важные, глубокие и довольно часто необходимые, как минимум для меня, слова говорил очень легко, иронично и часто как бы между прочим. Он чудесным образом, что за столом в компании, что на лекции, что в личной беседе, как бы провоцировал тебя быть собраннее, умнее, опрятнее. Я думаю, что для меня и для нескольких моих друзей-сверстников он был чем-то вроде Атоса для мушкетеров-новобранцев. Тот храбрей Сильвестра Сталлоне или его фотокарточки над подушкой, то в глаза медсестрам серые смотрят без просьб и страха. А мы ищем в этих зрачках диагноз и не верим, что под крахмальной робой ничего почти что, что там от силы лифчик с трусами. Тихий час у мальчики вас измучил, в тихий час грызете под одеяльник, в тихий час мы тщательней проверяем в окнах решетки.